Англичанин, турист, страшный человек. Стоит ему ступить на тропу войны. Таковы же американцы, французы и немцы. После обеда я наблюдал за игрой солнечных лучей на стволах деревьев, городских постройках, улицах, заполненных вишнями. Я мурлыкал себе под нос от того, что под этим голубым небом ощущал в себе полноту здоровья и силы, а также от того, что имел пару глаз и мог видеть все это. Солнце скрылось за холмами. Сильно похолодало. Однако люди в креповых оби и шелковых одеяниях не прерывали своего размеренного веселья. На следующий день в главном храме Киото должно было состояться особое богослужение в честь цветения вишни. И все занимались приготовлениями к нему. Когда в небе поблек последний малиновый мазок, я заметил, так сказать, напоследок трех крохотных ребятишек с пушистыми хохолками и огромными оби, которые старались повиснуть головой вниз на бамбуковой изгороди. Это им удалось, и величавое око меркнущего дня доброжелательно взглянуло на них, прежде чем окончательно смежить веки. Силуэты детей производили потрясающее впечатление. После обеда в курительном салоне собралась компания купцов, торгующих китайским чаем. Следовательно, зашел интересный деловой разговор. Их беседа не то что наша, потому что они понятия не имели ни о чайных плантациях, ни о сушке чая, ни о скручивании листа, ни о приказчике, который сбивается с ног в разгар удачного сезона, и тем более им не было дела до болезней, которые косят кули примерно в то же самое время. Эти счастливцы занимаются лишь огромными, в тысячи ящиков партиями чая, прибывающими из глубины страны. Потом они забавляются с ними на лондонском рынке, но тем не менее уважают индийский чай, несмотря на то, что ненавидят его всем сердцем. Вот какие слова бросил мне через стол видный перекупщик из Фушу. «Можете твердить о своем чае сколько угодно». Ассам, Кангра или как вы его там называете. Но предупреждаю вас, сэр, если ему удастся закрепиться в Англии, восстанут все доктора. Его немедленно запретят. Увидите, он расшатывает нервы. Ваш чай непригоден для потребления, вот что. Не отрицаю, что он неплохо идет, но скверно сохраняется. Чай, который достиг Лондона, через 3 месяца превращается в обыкновенное сено. «Думаю, что вы тут ошибаетесь», — вставил человек из Ханькоу. «По моим наблюдениям, индийский чай сохраняется намного лучше нашего, но он повернулся ко мне. Если бы мы могли заставить китайское правительство снять пошлину, то уничтожили бы индийский чай и всех, кто с ним связан. Мы могли бы заложить чай в долине Миндзян по 3 пенса за фунт. Нет, мы ничего не подмешиваем». Это один из ваших трюков в Индии. Наш чай абсолютно без примесей. Каждый ящик в партии соответствует образцу. Вы хотите сказать, что можете положиться на туземного перекупщика? Прервал я. Положиться? Конечно, вставил купец из Фушу. В Китае нет чайных плантаций в том виде, в каком вы их представляете. Здесь чай выращивают крестьяне. И каждый сезон перекупщики приобретают его за наличные. Китайцу можно доверить 100 000 долларов, попросив превратить их в чай какой угодно нарезки, до полного соответствия образцу. Конечно, сам перекупщик может быть отъявленным жуликом, но он знает, что лучше не валять дурака с английским торговым домом. И вот, поступает чай, скажем, 1000 полуящиков. Открываешь пяток. Остальное отправляешь домой без проверки. Вся партия соответствует образцу. Таков тут бизнес. Китаец — прирожденный делец и не размазня. Приятно иметь с ним дело. От японца нет прока. Он не тот, кому можно доверить 100 000. Весьма вероятно, что он улизнет с ними или хотя бы попытается сделать это. Японец не отличается сообразительностью в деле. «Бог свидетель, я ненавижу китайца», — прогудел чей-то бас из густого облака табачного дыма. «Но с ним можно делать деньги. Японец. Мелкий маклер, который не видит дальше своего носа».